Часть шестая. Остаться в живых. Слово рыбак-охотник сдержал. Через несколько минут он окликнул гостью, чтобы показать ей карту. Действительно, это время она шла в совершенно противоположную сторону, и обратный путь ей предстоял очень долгий. Составив примерный маршрут, Кларисс уже засобиралась уходить, но рыбак ее окликнул. «Ты правда собираешься идти посреди ночи?» «Думаете, не стоит?» «Понимаю, ты сама кого хочешь напугаешь, но зачем слоняться по темному лесу, если можно отдохнуть в безопасности?» Девушка отвела в сторону задумчивый взгляд. Она и сама была не прочь отдохнуть в тепле, но не хотела досаждать незнакомцу. Тот свою роль исполнил, загадал для нее желание. Пользоваться его гостеприимством она не собиралась, хотя сейчас оно не было лишним. «Так усердно думаешь, что аж видно, как извилины в голове шевелятся», — усмехнулся хозяин дома. «У меня где-то завалялся спальный мешок. Отдохнешь и утром уже пойдешь по своим делам». «С чего вдруг такая забота?» — удивилась Кларисс. «Вы из-за меня искупались в реке и получили совсем не то, что хотели». «Еще и по лицу хвостом получил», — добавил рыбак, коснувшись пальцем щеки. «Может, я и вредный, но бросать посреди леса нуждающихся в отдыхе людей не в моих правилах, тем более детей». «Я уже не ребенок, мне 16», — буркнула девушка. «Ты в 18 будешь ребенком с таким отношением к жизни», — усмехнулся мужчина. «Хотя, если подумать, так жизнь гораздо интереснее становится». «Если понадобится, я могу сама постоять за себя», — возразила ведьма. «Ага, так же хорошо, как желание исполняешь». Кларисс не нашлась, что ответить. Она и вправду не представляла, как будет защищаться в случае опасности. На магию ее пока что никакой надежи нет, а сама она драться особо не умеет. Если, конечно, размахивание хрупкими ручонками таковыми можно считать. «Наверное, нет, но...» «Тогда сядь на жопу ровно. Утром уже пойдешь, куда тебе там надо». Юная ведьма не стала возражать, пусть убранство домика немного пугало, но лучше и вправду провести ночь в тепле, чем посреди леса. Тем более, что мужчина, несмотря на внешнюю строгость, вроде не собирался ее обижать. По крайней мере, ей так показалось. «Хорошо, спасибо». Получив ответ, хозяин дома сразу приободрился и принялся разбирать свои завалы в поисках спального мешка. Тот оказался невероятно пыльным и грязным, и, разумеется, Кларисс вызвалась помочь с очисткой. С первого раза, правда, не получилось. Мешок засыпало горой пыли, вызванной чарами. Перечихавшись, Кларисс уже новым заклинанием вернула все как положено и уничтожила грязь. Причем и во всем доме тоже. И снова юной ведьме спалось с трудом. Развешанные повсюду шкуры, чучело и охотничий инвентарь ярко так подсвечивались в свете луны, чем нагоняли жути. Еще живот, как назло, скрутило. Стараясь не создавать лишнего шума, Кларисс выбралась из теплого спального мешка и на цыпочках добралась до двери. Она точно помнила, что во дворе мелькала кабинка отхожего места, куда ей сейчас очень хотелось. «Иди по выложенной камнем тропинке, ни шагу в сторону, если не хочешь поставить ногу в каком-нибудь капкане». Юная ведьма взволнованно сглотнула. «Вы всегда так гостеприимны, что расставляете вокруг ловушки?» «Из гостей у меня бывает разве что всяческая живность, а она, как правило, добротой не отличается». Сонно пробубнил хозяин дома и указал на погашенную керосиновую лампу. «Возьми с собой светильник, если не хочешь, чтобы мою коллекцию трофеев пополнила твоя культяпка». Кларисс не стала спорить, зажгла лампу и направилась во двор. Шагала, как и было сказано, по вымощенной камнем тропинке. Мысль, что любой шаг в сторону может обернуться непоправимым, никак не давала ей покоя. Сделав свои дела, девушка тихонько вернулась обратно и забралась в спальный мешок. «Надо же, даже руки и ноги на месте!» — с усмешкой проговорил сонный рыбак. «Я уж думал, что понадобится огромное ведро и бинты». «А ведро для чего?» — переспросила Кларисс. «Так не пол же кровью заливать, если б тебе культю порубило. Ладно, спи». После подобной беседы сон к Кларисс вообще не шел. Ей казалось, что кто-то ходит во дворе и стонет, волоча за собой отрубленную ногу. Гулкий вой, раздававшийся из глубины леса, лишь сильнее распалял в сердце юной ведьмы страх, и утром, разумеется, она чувствовала себя неважно. «Выглядишь, как побитая собака», — покачал головой хозяин дома. «Не спала, что ли?» «Мне всегда спится плохо на новом месте», — выкрутилась ведьма. Объяснять причину своих волнений она не видела смысла. «Ты что, поверила в мою историю с отрубленными руками и ногами?» Не получив ответа, хозяин громко засмеялся. «Ну и даешь же ты! Я так сказал, чтобы ты непутевая не заблудилась и шла точно по тропинке. И не настолько дурак, чтобы капканы по дороге в туалет ставить». Кларисс лишь недовольно поморщилась и продолжила сборы в обратную дорогу. Немного денег, остатки еды, которых хватит лишь на день. «Скудноваты запасы, ты так не думаешь?» Мужчина протянул девушке несколько вяленых колбасок. «На-ка вот, а то тощая станешь, и платье с тебя по дороге свалится. Напугаешь людей уже не магией, а своим непотребным видом». «Спасибо за еду и ночлег». Стараясь сохранять равнодушие к шуткам, девушка приняла угощение и направилась к выходу. «Погодь, а как тебя хоть зовут-то? Уверена, что сама дойдешь? Может, нанять повозку?» «Имя мое Кларисс. Как-то же я добралась в эту сторону, значит, дойду и обратно». «Пожалуй, лучше не буду спрашивать, сколько ты начудила по дороге», — усмехнулся рыбак. «А меня Карлом звать. Слыву в деревне чокнутым рыбаком и заядлым охотником, поэтому живу подальше от остальных». «Кличку свою он явно оправдывает», — мысленно усмехнулась ведьма, но вслух произнесла другое. «Хорошо, буду знать, чье имя называть в случае чего или куда вернуться. Доброго дня!» Нехотя помахав хозяину дома, Кларисс вышла из двора и направилась в лесную чащу. «Да боже упаси!» — произнес Карл, когда гостья уже потерялась из виду. Неизвестная рыбина, всю ночь просидевшая в бочке, недовольно заклокотала в надежде напомнить о себе. «А, точно, надо же с тобой разобраться!» Рыбак с предвкушением потер руки. «Живой тебя точно никому не продашь. Все люди от одного твоего вида разбегутся. Придется распотрошить». Не успел он взять острое лезвие, как бочка подозрительно подпрыгнула. Желая проверить, что же происходит внутри, рыбак приоткрыл крышку и заглянул одним глазком. От мощного толчка мужчина отлетел, выронив разделочный нож. Он даже потянуться к рукояти не успел, как из бочки выскочило то самое нечто. Зубаткоподобное чудище, ростом с матерого волка, стоя на когтистых лапах, злобно клокотало и скалилось на своего пленителя. В огромных рыбьих глазенках читались одновременно ужас, злоба и желание хищника разорвать свою добычу. «Ты? Как? А-а-а!» Карл в страхе отползал назад на четвереньках, словно паук, а гигантская рыбина с жутким оскалом подкрадывалась к нему в ответ. Своей игрой в кошки-мышки они обогнули половину двора, но никто так и не решался напасть первым. Любые попытки достать оружие Зубатка тут же пресекала и выбивала его из рук рыбака лапой, а с голыми руками мужчина и не собирался нападать первым. Это теперь уже не простая рыбина. Ее просто так схватить и сунуть в бочку не получится. Но что это тогда вообще такое? Никаких идей ему в голову не приходило. Пока мужчина тщетно пытался избежать участи быть съеденным, Кларис неспешно пробиралась через лес. С картой в руках отыскать дорогу оказалось гораздо легче, и она уже предвкушала, как скоро вернется к Ларе и расскажет ей о результатах испытания. Но спустя еще несколько шагов юная ведьма обнаружила пропажу одного очень важного предмета. «Моя палочка!» Мысленно коря себя за рассеянность, Кларис направилась обратно к дому рыбака, благо за это время она уйти далеко не успела. «Карл, я кое-что...» Юная ведьма вскрикнула, чтобы позвать хозяина дома, и испуганно затихла, увидев борющегося за свою жизнь рыбака. «Забыла». «Не стой, как истукан, помоги уже!» — прорычал охотник, всеми силами пытаясь оттолкнуть чудовище. Инструментом ему служила толстая палка, которую он вставил в пасть гигантской рыбине. «Ау, очнись!» Придя в себя, Кларис виновато затеребила пальцы. «У меня нет палочки». «Ты издеваешься?» — прокричал рыбак. «Наколдуй тогда руками, хоть что-нибудь!» «Не могу руками, нужна палочка». «Если я тебе эту палку брошу, сойдет?» «Нет, нужна моя». «Тогда советую найти ее скорее, пока это чудище меня не сожрало. Не думаю, что после этого оно ограничится только одним человеком. Так что в твоих интересах исправить это недоразумение». Взволнованно сглотнув, Кларис стала на цыпочках прокрадываться мимо чудовища, попутно размышляя над тем, во что оно превратилось. Ну и громадина! Надо же было так вымахать! Но куда страшнее девушке стало, когда эта чудо-зубатка отвлеклась от своей добычи и посмотрела на нее. Сердце Кларис едва не перестало биться от страха, не хватало сил даже пошевелиться. Как же пробраться к палочке, которая, скорее всего, лежит где-то в домике? Огромная зубатка, судя по всему, очень не хочет, чтобы с ней разобрались.